Бас – составная часть сложных слов, означающая основа, основание, основной. Базальный – основной, относящийся к основанию, расположенный у основания. Базальный слой эпидермиса – это самый нижний слой эпидермиса, непосредственно прилежащий к базальной мембране, отделяющий его от дермы. В базальном слое происходит деление клеток, новообразованные эпителиальные клетки отделяются от остающихся клеток и продвигаются вверх, подвергаясь ряду изменений, образуя несколько слоев эпидермиса. Бактерии – самая обширная группа одноклеточных микроорганизмов, окруженных защитной оболочкой, через которую проникают питательные вещества и выводятся продукты обмена. Барре-Льеу-синдром – сочетание болей и парестезий в области шеи с приходящим головокружением, звоном в ушах, снижением остроты зрения, наблюдающейся при шейном остеохондрозе, травме или опухоли в области шеи и обусловленное сдавлением позвоночной артерии и ее симпатического сплетения. Барро – составная часть сложных слов, означающая тяжелый, отягощенный, тяжесть, вес, давление. Барорецепторы – интрарецепторы, воспринимающие механическое растяжение стенки полого органа, кишки, сосуда и тому подобное, обусловленное давлением его содержимого. Барорецепторы – волосковые рецепторы кожи, связанные с волосяными мешочками и реагирующие на смещение кожных покровов. Бехтерева болезнь. Смотри, спондилоартрит анкилозирующий. Биологически активное вещество – общее название органических соединений, участвующих или способных участвовать в осуществлении каких-либо функций организма и обладающих высокой специфичностью действия. К ним относятся ферменты, гормоны, витамины и другое. Болезнь. Это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными или морфологическими изменениями под влиянием чрезвычайных раздражителей для данного организма внешней и внутренней среды. В процессе болезни в организме сочетаются процессы разрушительные, результат повреждения тех или других органов или физиологических систем, болезнетворным фактором, результат противодействия организма данному повреждению, например, усиление кровотока, воспалительная реакция и так далее. Болезнь бронзовая. Смотри, Аддисонова болезнь. Болезнь бронхоэктатическая. Заболевание бронхов, выражающееся в их расширении, скоплении в них мокроты и сопутствующем воспалении всей толщи бронхиальной стенки. В большинстве случаев заболевание вовлекает в воспалительный процесс не только окружающую легочную ткань, но и другие органы – легкие, сердце, почки. Болезнь вибрационная. Профессиональная болезнь, вызываемая воздействием вибрации, передаваемая через руки или поверхность опоры тела и характеризующаяся развитием ангиотрофоневроза, сопровождающегося другими нарушениями функций ряда органов и систем. Болезнь гипертоническая, болезнь неясной этиологии, предположительно нейрогенной, характеризующаяся устойчивым повышением артериального давления и регионарными расстройствами сосудистого тонуса. Болезнь гипотоническая, смотри, гипотензия артериальная первичная. Болезнь желчнокаменная, заболевание, характеризующееся образованием в желчных пузырях, значительно реже в желчных протоках, желчных камней, конкрементов, состоящих из холестерина, желчных пигментов и солей кальция. Болезнь семейная, болезнь, характеризующаяся повышенной частотой появления в определенных семьях. Боль. Психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих органические или функциональные нарушения в организме, является интегративно-образные функциональные системы для защиты организма от воздействия вредящего фактора.